Глава 13. Сушеный инжир. Все месяцы в году знают, что приписаны к определенному времени года и ведут себя соответствующим образом. Все, кроме марта. В Стамбуле март – самый неустойчивый месяц. И физический, и психологический. Вот ему вздумалось поиграть в теплую благоуханную весну, а через пару дней надоело, и он снова напускает зиму с ледяным ветром и мокрым снегом. Было 19 марта, суббота, и стояла удивительно солнечная и теплая погода, большая редкость в это время. Асия и Армануш шли по широкой, открытой всем ветрам дороге, ведущей от района Артакей к площади Таксим. Девушкам стало жарко, они сняли свитера. На Асие было длинное платье из ткани, расписанное в технике батик, в бежевых и карамельно-коричневых тонах. Каждый ее шаг сопровождался позвякиванием великого множества бус и браслетов. Армануш, в свою очередь, сохраняла верность избранному для поездки стилю: синие джинсы и свободная толстовка с логотипом Аризонского университета, бледно-розовая, как балетные тапочки. Они шли в салон татуировок. «Я так рада, что ты познакомишься с Арамом», — лучезарно улыбнулась Асия, перекинув на другое плечо холщовую сумку. «Он такой милый». «Да, я слышала от тебя это имя, но понятия не имею, кто он такой». «Ну, он...» Асия замялась, подыскивая подходящее английское слово. «Бойфренд» звучало как-то несерьезно, «муж» не соответствовало действительности, «будущий муж» тоже не слишком правдоподобно. Слово «жених» могло бы подойти, но, по правде говоря, они не были официально помолвлены. «Он близкий человек тетушки Зелихи», — нашлась Асия. На другой стороне дороги, под изящной резной аркой османской поры, они заметили двух цыганят. Один вытаскивал из мусорных баков жестяные банки и складывал их в ветхую тележку, другой сидел на бортике тележки и сортировал банки с таким видом, словно усердно трудится, хотя на самом деле просто нежился на солнце. «Какая райская жизнь», — подумала Асия. Она бы все отдала за то, чтобы поменяться местами с этим мальчиком в тележке. Первым делом она купила бы самую ленивую клячу, какую только можно найти в городе. Запрягла бы ее в телегу и каждый божий день разъезжала бы по улицам Стамбула, прихватывая всякую всячину. Она бы подбирала самые малопривлекательные продукты человеческой жизнедеятельности, не побрезговала бы никакими отходами, что гниют и разлагаются под блестящей поверхностью нашей жизни. Асие казалось, что у мусорщика в Стамбуле куда более спокойная и расслабленная жизнь, чем у нее и ее друзей из кафе Кундера. Стань она мусорщиком, ей можно будет бродить по городу и насвистывать песенки Джонни Кэша, подставив волосы благоуханному ветерку и до костей прогреваясь под солнечными лучами. А если кто-то посмеет нарушить ее блаженное гармоничное существование, она его насмерть запугает, пригрозив позвать на помощь свой многочисленный цыганский клан, почти все члены которого отсидели за то или иное преступление. «Да», — заключила Асия, «несмотря на нищету, у мусорщика отличная жизнь, только, конечно, не зимой». Надо не забыть о таком варианте, если не придумает себе лучшего занятия после получения диплома. Она принялась насвистывать и, только досвистев куплет, заметила, что Армануш все еще ждет от нее более подробного ответа. «Ну да, тетушка Зелиха и Арам уже бог знает как давно встречаются. Он что-то типа моего отчима. Вернее, логичнее было бы назвать его моим приемным дядей. Неважно». «А почему они не поженятся?» «Поженятся?» Асия выплюнула это слово, как застрявшее между зубами остатки еды. Проходя мимо сборщиков банок и приглядевшись к ним повнимательнее, Асия поняла, что это не мальчики, а девочки. Так даже лучше. Больше оснований взять их за образец для подражания. Размывание гендерных границ — еще один плюс того, чтобы стать мусорщиком. Она сунула в рот сигарету, но вместо того, чтобы закурить, принялась сосать кончик, словно это шоколадная палочка в форме сигареты, завернутая в сахарную бумагу. «Вообще-то, я уверена, что Арам с удовольствием женился бы на Зелихе, но ей это нафиг не нужно», — поделилась вслух Асия своей сокровенной мыслью. «Почему нет?» — полюбопытствовала Армануш. Вдруг ветер поменял направление, и на Армануш повеяло острым морским воздухом. В этом городе было намешано столько запахов, от нестерпимого зловония до сладостных и возбуждающих ароматов. Почти все эти запахи наводили на мысль о какой-нибудь еде, так что Армануш стала воспринимать сам город как нечто съедобное. Она провела здесь уже 8 дней, и чем дальше, тем более сложным и многогранным представал перед ней Стамбул. Наверное, она начинала привыкать к тому, чтобы быть иностранкой в этом городе, а может быть, привыкала к самому городу. «Могу предположить, это все из-за истории с моим отцом, кто бы он ни был», — продолжила Асия. «Наверное, поэтому она так настроена против брака. Думаю, ей сложно доверять мужчинам». «Ну, могу понять», — сказала Армануш. «Тебе не кажется, что женщины и мужчины очень по-разному отходят от неудачных романов? Ну, то есть женщины, пережив ужасный роман или брак и все такое, обычно довольно долго стараются не вступать в новые отношения. А мужчины, наоборот, развязавшись с одной бедой, сразу ищут на свою голову другую. Они просто не способны оставаться одни». Армануш отрывисто кивнула в знак согласия, хотя у ее родителей дело обстояло совсем по-другому. В их случае мать вышла замуж во второй раз, а отец по сей день был один. «А этот Арам, он откуда?» — спросила Армануш. «Отсюда, как и мы», — пожала плечами Асия, но до нее вдруг дошло, в чем суть вопроса. Она поразилась собственному невежеству, закурила сигарету, которую прежде только посасывала, и затянулась. Как это ей не пришло в голову? Арам из исконно стамбульской армянской семьи, то есть он, по идее, армянин. В некотором смысле Арам не мог быть ни армянином, ни турком, к нему вообще были неприменимы критерии национальности. Арам мог быть только Арамом, единственным в своем роде. Он был уникальным представителем уникального вида. Он был чародей, великий романтик, профессор политологии, который нередко признавался, что гораздо больше склонен к жизни простого рыбака в какой-нибудь жалкой деревушке на берегу Средиземного моря. У него было нежное и ранимое сердце, доверчивая душа, а сам он был ходячая энтропия. Это был полный надежд идеалист, который мог легкомысленно наобещать 3 короба, на редкость беспорядочный, остроумный и благородный человек. Он был исключительный, и Асие никогда и в голову не приходило причислять его к какой-то группе, приписывать ему коллективную идентичность. Но как бы Асия не хотела высказаться в таком смысле, она только ответила: «Вообще-то он армянин». «Так я и подумала», — улыбнулась Армануш. 5 минут спустя они уже были в салоне татуировок. «Добро пожаловать!» Немного хрипло и протяжно приветствовала их тетушка Зелиха и сердечно обняла девушек. Духи у нее были резкие. Смесь пряностей, дерева и жасмина. Черные волосы рассыпались по плечам буйными кудрями, отдельные пряди были опрысканы чем-то блестящим, и вся великолепная грива мерцала при каждом движении в свете галогеновых ламп. Армануш взирала на нее в изумлении. Теперь ей стала понятна смесь восторга и страха, которую Асия с самого детства испытывала по отношению к матери. Внутри салона было что-то вроде маленького музея. При входе висела огромная фотография. Женщина неопределенной национальности повернулась спиной к зрителям, чтобы те могли во всех подробностях разглядеть украшающую ее тело затейливую татуировку. Миниатюра была османской поры. Похоже на изображение какого-то празднества. От плеча к плечу натянут канат, акробат балансирует над пирующими. Старинная миниатюра на спине современной женщины производила потрясающее впечатление. Под картинкой шла английская надпись «Татуировка. Послание вне времени». По всему салону были расставлены витрины с образцами татуировок и украшениями для пирсинга. Рисунки для татуировок делились на несколько категорий: розы и шипы, истекающие кровью сердца, пронзенные сердца, путь шамана, жуткие мохнатые чудовища, гладкие, но не менее жуткие драконы, патриотические мотивы, имена и числа, симург и собрание птиц и, наконец, суфийские символы. Армануш подумала, что никогда еще не видела, чтобы в такой малолюдной комнате было так шумно. Помимо тетушки Зелихи, там находились странного вида человек с оранжевыми волосами и иглой, какой-то подросток с матерью, которая никак не могла решить, уйти им или все-таки остаться, и еще два волосатых небритых типа, которые, казалось, совершенно выпали из времени и пространства и походили на не совсем оклемавшихся от тяжелого наркотического трипа рокеров 70-х годов. Один из них развалился в огромном кресле, громко жевал резинку и трепался с приятелем, а на его голень тем временем наносили татуировку в виде огромного багрового комара. Как выяснилось, человек с иглой был помощником тетушки Зелихи, сам тоже талантливый и самобытный художник. Армануш наблюдала за его работой и дивилась тому, сколько шума производит одна маленькая иголка. «Не волнуйся, звук куда сильнее боли», заметила тетушка Зелиха, словно прочитав ее мысли, подмигнула и добавила: «Тем более, что этот клиент уже привычный, у него это, кажется, 20-е. Люди иногда подсаживаются на тату, не могут остановиться. Каждая новая татуировка тянет за собой еще одну. Странно, что всякие программы по борьбе с зависимостями еще не занялись этим вопросом». Армануш молча поглядывала на рокера. Может, ему и было больно, но виду он совсем не показывал. «А вообще это зачем?» — спросила она. «Что может заставить человека захотеть набить на лодыжке багрового комара?» «Зачем?» — усмехнулась со знающим видом тетушка Зелиха. «Мы тут никогда не спрашиваем, зачем. В нашем салоне мы не признаем так называемую норму. Чего бы клиент ни захотел, у него точно есть на это причины, о которых он, возможно, и сам не подозревает». «А как насчет пирсинга?» «Та же самая история». Тетушка Зелиха с улыбкой указала на свой проколотый нос. «Вот этому знаешь, сколько лет?» 19. Я его сделала, когда была в возрасте Асии». «Да вы что?» «Правда. Закрылась в ванной, вооружилась стерильной иглой, маленькой морковкой, кубиками льда для обезболивания и, конечно, всей своей яростью. О, я так злилась на все, особенно на свое семейство. Я сказала себе, что сделаю это». И проткнула нос. У меня руки дрожали от волнения, так что в первый раз я промазала и попала в перегородку. Крови было. Но потом я навострилась и со второго раза проткнула ноздрю. «Ничего себе!» — повторила Армануш. Правда, сейчас ее, кажется, стал несколько напрягать оборот, который принимала их беседа. «Ага!» — горделиво похлопала себя по носу тетушка Зелиха. Я привинтила колечко и с важным видом вышла из ванной. Мне тогда очень нравилось бесить маму. Асия, до которой донеслись последние слова, с веселым изумлением поглядела на мать. Я хочу сказать, что проткнула нос, потому что это было запрещено. Турецкой девушке из традиционной семьи сделать пирсинг? Да об этом и речи быть не могло. Поэтому я взяла и сама его сделала. Но теперь настали другие времена. Для этого есть наш салон. Мы консультируем клиентов, некоторым отказываем, но никогда никого не судим. И никогда не спрашиваем, зачем и почему. Это я еще в юности поняла. Можешь сколько угодно осуждать людей, они все равно поступят по-своему. В этот момент паренек оторвался от витрин, посмотрел на Зельху и спросил: «А вы можете нарисовать дракону хвост подлиннее, на всю руку? Я хочу, чтобы он спускался от локтя до кисти. Ну, чтобы казалось, будто он у меня по руке ползет». Мать не дала Зелихе ответить. «Ты вообще в своем уме? Ни за что! Мы же договорились. Что-то совсем простенькое и маленькое, вроде птички или божьей коровки. Никаких драконов, я этого тебе не разрешала». 2 часа подряд Армануш и Асия наблюдали за происходящим в салоне. Клиенты сменяли друг друга. Пришли 5 старшеклассников, все хотели проткнуть брови. Но как только стерильная игла прошла через бровь первого, его товарищи тотчас передумали. Потом заглянул футбольный фанат, хотел, чтобы ему набили на груди эмблему любимой команды. Следом явился какой-то радикальный националист и потребовал, чтобы ему на кончике указательного пальца вытатуировали турецкий флаг, чтобы всякий раз, грозя собеседнику пальцем, он как бы размахивал флагом. Потом внушительного вида белокурая певица-трансвестит хотела вытатуировать имя возлюбленного на костяшках пальцев. А затем пришел мужчина средних лет, который среди всей этой публики казался до ненормальности нормальным. Это был Арам Мартиросян. Арам был высокий, довольно крупный, красивый мужчина с добрым, но усталым лицом, темной бородой и изрядно поседевшими волосами. Когда он улыбался, на щеках всегда появлялись глубокие ямочки. Умные глаза поблескивали из-за очков в толстой оправе. Он так смотрел на тетушку Зелиху, что сразу было видно, как он ее любит. Любит, уважает и чувствует. Когда он говорил, она за него жестикулировала, а когда она жестикулировала, он договаривал нужные слова. Эти две сложные личности, казалось, обрели друг с другом удивительную гармонию. Сначала Армануш заговорила с ним на упрощенном английском. Она всегда так делала, когда беседовала в Стамбуле с каким-то новым человеком. Она представилась, очень медленно и ритмично выговаривая все слова, так иногда разговаривают с детьми. К своему удивлению, услышала в ответ беглую свободную речь с легким британским акцентом. «У вас такой прекрасный английский?» — не удержалась она. «Позвольте спросить, где вы приобрели этот британский прононс?» «Спасибо», — ответил Арам. «Я учился в Лондоне, и в бакалавриате, и в магистратуре. Но если хотите, можем поговорить по-армянски». «Не могу», — покачала головой Армануш. Ребенком я немного научилась говорить по-армянски у бабушки, но родители были в разводе, и я никогда не задерживалась в одном месте надолго и приезжала всегда с перебоями. С 10 до 13 лет меня каждое лето посылали в армянский детский лагерь. Там было весело, и армянский мой значительно улучшился, но потом я снова все забыла. «Меня армянскому тоже учила бабушка», — улыбнулся Арам. «Вообще-то и мама, и бабушка единодушно считали, что мне надо расти сразу с двумя языками, но расходились во мнениях о том, какие это должны быть языки. Мама считала, что в школе мне надо говорить по-турецки, а дома по-английски, ведь они уже тогда решили, что я уеду из этой страны. Но бабушка была непоколебима. В школе турецкий, дома армянский». На Армануш, несомненно, подействовала харизма Арама, но еще больше пленила его скромность. Они обсудили армянских бабушек, их разновидности, встречающиеся в диаспоре, в Турции и в самой Армении. В половине седьмого тетушка Зелиха оставила салон на своего помощника, и они вчетвером направились в ближайший кабачок. «Арам и тетушка Зелиха хотят сводить тебя в таверну, чтобы ты не уехала из Стамбула, не узнав, как мы обычно выпиваем по вечерам», — пояснила Асия. Дорога пролегала по полутемной улице, и там они набрели на какой-то многоквартирный дом, из окон которого прохожих разглядывали проститутки-трансвеститы. Те, что высовывались из окон первого этажа, были настолько близко, что Армануш могла разглядеть в деталях их кричащий макияж. Одна из них, здоровенная тетка с толстыми губами и ярко-рыжими волосами, полыхавшими в темноте, как фейерверк в ночном небе, со смехом бросила им что-то по-турецки. «Что она сказала?» — спросила Армануш у Асии. «Что у меня роскошные браслеты, и что их, похоже, слишком много». К удивлению Армануш, Асия, недолго думая, сняла один из своих бисерных браслетов и вручила рыжеволосому трансвеститу. Тот с радостью принял дар, надел его на руку с ярко-алыми холеными ногтями и поднял баночку колы лайт, словно пил за здоровье Асии. Армануш изумленно взирала на эту достойную Жана Жене сцену. Как это все уживается на одной неприглядной стамбульской улице? Кола лайт с ванильно-вишневым вкусом, бисерные фенечки, терпкий запах спермы и детская радость. Таверна оказалась очень стильным, но также весьма оживленным заведением рядом с цветочным пассажем. Стоило им сесть за столик, как два официанта подкатили к ним тележку со всякими закусками. «Давай, Армануш, продемонстрируй нам еще разок твой потрясающий кулинарный словарь», — обратилась к ней тетушка Зелиха. «Посмотрим, что у них тут. Сарма еланчи, туршу, патлыджан, топик, ингинар». Армануш стала называть блюда, которые официанты выгружали на стол. Гости приходили парами или компаниями, и минут через 20 в ресторане не осталось свободных мест. Среди всех этих незнакомых лиц, звуков и запахов Армануш совсем потеряла чувство места. Это все могло бы быть и в Европе, и на Ближнем Востоке, и даже в России. Тетушка Зелиха и Арам пили ракию, Асия и Армануш — белое вино. Тетушка Зелиха курила сигареты, Арам дымил сигарами, а вот Асия, очевидно, не курившая при матери, прикусывала щеки изнутри. «Ты этим вечером что-то не куришь?» — спросила Армануш, усидевшая рядом с ней подруги. «И не говори», — вздохнула Асия и, перейдя на шепот, добавила: «Тсс, тетушка Зелиха не знает, что я курю». Армануш очень удивилась, что Асия, с такой строптивостью и почти садистским удовольствием, не упускавшая случая как-нибудь позлить мать, была такой пай-девочкой, когда дело касалось сигарет. Они непринужденно болтали целый час, а официанты тем временем приносили одно блюдо за другим. Сначала подали мезе, холодные закуски, потом теплые закуски, горячие и, наконец, разнообразный десерт и кофе. «Похоже, здесь так принято», — подумала Армануш. «Не ты выбираешь что-то из меню, а тебе выносят все меню, так что и заказывать не надо». Когда стало совсем дымно и шумно, она придвинулась поближе к Араму и собралась с духом, чтобы задать давно мучивший ее вопрос. «Арам, я понимаю, вы любите Стамбул, но вы никогда не думали о том, чтобы переехать в Америку? Ну, то есть вы могли бы, например, жить в Калифорнии? Там очень много армян». Арам добрую минуту пристально смотрел на нее, словно хотел разглядеть во всех подробностях. Потом откинулся на спинку стула и загадочно засмеялся. Армануш стало не по себе, он словно отгораживался от нее этим смехом. Но вдруг он ее неправильно понял. Она подалась вперед и попыталась прояснить свою мысль. «Если вас притесняют, вы всегда можете уехать в Америку. У нас большая армянская диаспора, представители которой с радостью помогут вам и вашим родным». На этот раз Арам не стал смеяться, а улыбнулся ей теплой, но немного усталой улыбкой. «Зачем мне это делать?» «Армануш, моя милая, почему я должен захотеть уехать? Это мой город. Я родился и вырос в Стамбуле. Мои предки жили тут еще 500 лет назад. Стамбульские армяне — такие же стамбульцы, как стамбульские турки, курды, греки и евреи. На протяжении веков нам удавалось уживаться всем вместе, а потом случилось что-то ужасное, и все пошло не так. У нас нет права на повторную ошибку». В этот самый момент снова появился официант с блюдом, на котором лежали жареные мидии, жареные кальмары и жареная выпечка. «Я знаю каждый уголок в этом городе», — пригубив ракии, продолжил Арам. «Я люблю слоняться по этим улицам утром и вечером. Люблю совсем навеселее брести по ним среди ночи. Люблю по воскресеньям завтракать с друзьями на берегу Босфора и люблю один гулять среди толпы. Я влюблен в суматошную красоту этого города, во все эти паромы, музыку, в его предания, в его грусть, в его цвета, в его черный юмор». Повисла неловкая пауза. Арам и Армануш словно издали приглядывались друг к другу и понимали, что разделяют их отнюдь не только километры. Он подумал, что в ней слишком много американского, а она решила, что в нем слишком много турецкого. Страшная пропасть разделяла тех, чьи предки смогли остаться, и тех, чьи семьи были вынуждены бежать. «Послушай, армяне из диаспоры не знают лично никаких турок. Все, что они знают о турках, это то, что им рассказали дедушки и бабушки, а потом они пересказали друг другу. И это все душераздирающие истории. Но поверь мне, среди турок, как среди любого народа, есть добросердечные люди и есть дурные. Все просто. У меня есть турецкие друзья, которые мне ближе родного брата. И еще, конечно же...» Арам поднял рюмку и указал на тетушку Зелиху. «Есть моя сумасшедшая любовь». Тетушка Зелиха, должно быть, почувствовала, что говорят о ней, подмигнула им, подняла рюмку и провозгласила: «Шерифе! Шерифе!» — откликнулись они, звеня бокалами. Как оказалось, это слово было своего рода рефреном, который повторялся каждые 10-15 минут. через час и еще 7 таких шерефе, глаза у Армануш несколько остекленели. Она с любопытством взирала на официанта-альбиноса, приносившего новые горячие блюда. Зажаренного полосатого морского окуня на подушке из зеленого перца, замаринованную в базилике зубатку со шпинатом в сливках, жареного на углях лосося с дикими травами и креветок во фритюре под острым чесночным соусом. С пьяным хихиканьем Армануш повернулась к Араму и спросила: «А признайтесь, у вас ведь тоже есть татуировки? Тетушка Зелиха наверняка вам сделала». «Нет, нет и еще раз нет», — ответил Арам из-за клубов сигарного дыма. «Она мне не разрешает». «Да-да», — закивала Асия. «Она ему не разрешает сделать татуировку». «Что, правда?» — удивилась Армануш и повернулась к тетушке Зелихе. «Я думала, вы любите тату». «Конечно, люблю», — кивнула тетушка Зелиха. «Я не против татуировки как таковой, а возражая против рисунка, который он хочет набить». Арам улыбнулся. «Я хочу татуировку с великолепной смоковницей, только в отличие от прочих деревьев, вверх тормашками. У моей смоковницы корни в воздухе. Она растет не из земли, а из неба. Она, конечно, не на своем месте, но место у нее все-таки есть». Какое-то время они молча смотрели на неверное пламя, горевшее на столе свечи. «Просто дело в том, что смоковница...» Тетушка Зелиха закурила последнюю сигарету и случайно выпустила дым в сторону Асии. «Смоковница — это дурной знак. Она приносит несчастье. И я ничего не имею против дерева, которое растет из воздуха, но на смоковницу я не согласна. Если бы Арам захотел вишню или, например, дуб, я бы хоть сейчас сделала ему татуировку». В этот самый момент в зал вошел небольшой цыганский ансамбль, 4 музыкантов в белых шелковых рубашках и черных брюках. Они играли на уде, кларнете, кануне и дарбуке. Гости сразу воодушевились, все были уже сыты и пьяны, настало самое время попеть. Армануш вдруг застеснялась при виде музыкантов. Но, к счастью, никто не заставлял ее петь. Оказалось, что Асия тоже была не любительница пения. Они слушали, как тетушка Зелиха пропела под аккомпанемент цыган сочным контральто, таким непохожим на ее обычный хриплый, прокуренный голос. Армануш заметила, что Асия испытующе поглядывает на мать. Когда их спросили, не хотят ли они заказать какую-нибудь песню, тетушка Зелиха игриво подтолкнула Арама локтем и воскликнула: «Давай, закажи! Спой, соловушка!» Арам покраснел, подался вперед, откашлялся и что-то прошептал на ухо главному музыканту. Оркестр заиграл, и, к изумлению Армануш, Арам запел, причем не по-турецки, не по-английски, а по-армянски. «Ах, каждое утро, когда наступает рассвет, я говорю, любимый, куда ты уходишь?» Песня текла медленно и безнадежно, хотя аккомпанемент все убыстрялся, и высокий голос кларнета выделялся на фоне неудержимой дроби дарбуки. Голос Арама поднимался, шел вверх и опускался мягкими волнами. Сначала он звучал несколько неуверенно, но с каждым тактом становился смелее и тверже. «Она — золотая цепь моих воспоминаний. Она — дорога к истории моей жизни». Армануш затаила дыхание. Она лишь отчасти понимала слова, но скорбные звуки откликались глубоко в ее сердце. Она подняла глаза на тетушку Зелиху и была заинтригована тем, что увидела. Это был страх перед счастьем, который можно заметить лишь на лицах тех, кто, утратив прежнюю осторожность, вдруг влюбился внезапно и неосмотрительно. Песня была спета, и музыканты перешли к соседнему столику. Армануш подумала, что сейчас тетушка Зелиха, наверное, поцелует Арама. Но она вместо этого нежно пожала руку Асие, словно любовь к мужчине позволяла ей полнее ощутить материнскую любовь. «Милая», — прошептала она со страдальческими нотками в голосе. Но если она и собиралась что-то сказать, то быстро переборола себя. Вместо этого вынула новую пачку и предложила дочери сигарету. Асие было куда удивительнее видеть, что мать того и гляди расчувствуется, чем то, что она угощает ее сигаретой. Она прикурила и дала огонек Зелихе. Мать и дочь смущенно улыбнулись друг другу сквозь кольца дыма. При этом освещении и с этого ракурса они казались удивительно похожи. Два лица, вылепленные прошлым, о котором одна ничего не знала, а другая предпочитала не помнить. Именно тогда Армануш впервые уловила дух этого города. Она поняла, почему и как люди влюбляются в Стамбул, невзирая на все, что им приходится выстрадать здесь. Не так уж легко разлюбить такой душераздирающий прекрасный город. С этой мыслью она подняла бокал. «Шерефе»,